эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 12 марта 2019 года, вторник. В виртуальной студии находится Андрей Родионов. Здравия тебе, Андрей. Приветствую, Алексей. И Алексей Орлов. Мы сегодня начинаем разбирать тему «В чем сила славян?» В единстве. В единстве – восклицательный знак. Естественно, что ты у нас уже выступал, представлять тебя особо не надо, но в двух словах тем, кто тебя еще не видел, не слышал, ты можешь немножечко рассказать о себе, чем занимаешься, и сделать небольшой доклад о том, чтобы люди поняли, так в чем же сила славян и в чем наше единство. Пожалуйста. Добро. Ну, как говорится, поехали. Я создатель и руководитель международного общественно-политического движения «Русско-славянское объединение и возрождение». Изначально наше движение зародилось в Крыму, Севастополе, потом стало всероссийским и на данный момент является международным. И фактически мы имеем наше отделение от Португалии до Владивостока. И от северных стран Финляндии, Дании до Македонии. И, в общем-то, даже в Греции есть сторонники. Вот такая, значит, у нас сейчас деятельность международная, действительно серьезная. Мы ставим своими основными целями это объединение и возрождение всех коренных народов России и, прежде всего, государственно образующего русского народа. Объединение всех дружественных, братских народов вокруг России и русского народа и построение социально справедливого общества. Вот три основные цели, которые преследуют наше движение. Значит, учитывая, что наше движение называется русско-славянское, я сразу хочу объяснить, что смысл в названии таков, что мы именно предлагаем объединиться не просто вокруг непонятных каких-то начинаний, а именно вокруг России и русского народа, как силы, последние силы в Европе, может быть, даже в мире, способные защитить человеческие традиционные ценности. Конечно, у нас в России тоже достаточно проблем, мы это понимаем, знаем, но, несмотря на все эти трудности, все-таки в России у нас есть потенциал, у русского народа есть сила, и, конечно же, со временем, я уверен, мы будем возрождаться и далее, и все будет хорошо. А если мы еще и объединимся, как должно быть исторически, со всеми братскими, славянскими, европейскими народами и с другими дружественными народами, которые захотят быть с нами, то тогда, я уверен, все наши цели будут достигнуты и действительно воцарится определенная справедливость. Значит, что касается цели, я кратко разъяснил и название нашего движения. Теперь могу сказать, что фактически наше движение является политическим, общественно-политическим, а не религиозным. И я сразу хочу обратить на это внимание, потому что некоторые по ошибке думают, что у нас религиозное движение. Да, мы действительно делаем уклон на возрождение культуры, духовных традиций, традиции вообще славянского народа, европейских традиций, традиционных, исконных наших. И, конечно же, учитывая, что славяне всегда были в авангарде, и на данный момент до сих пор в Европе, я считаю, все-таки славяне преобладают, и культура славянская преобладает. Поэтому мы должны прежде всего делать акцент на возрождение наших традиций, нашей культуры без религиозного фанатизма. И в данном случае у нас есть в нашем движении и сторонники, так скажем, родноверия язычества, потому что мы возрождаем эти дохристианские традиции, считая, что это основа нашего народа, основа нашей культуры, откуда все пошло, нравится кому-то это или нет. Потом у нас есть, в общем-то, сторонники традиционных верований, таких как православие и, в общем-то, В других славянских странах есть христиане-католики и другие, которые тоже нас поддерживают. Ну и атеисты, которые тоже есть, и, в общем-то, это нормально. Вот. Опять-таки хочу сказать, что движение у нас не религиозное, общественно-политическое, еще раз напомню, но с таким духовно-культурным направлением. Мы стараемся объединять две стороны жизнедеятельности человека, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Это политика и культура. Человек может не заниматься политикой, не заниматься культурой, но в любом случае он будет жить в том мире, какое построят политики, которые у власти, и будут жить в том мире, в той культуре, которую вокруг, собственно говоря, построит наш народ. Поэтому, если хотим, чтобы мир вокруг нас менялся, то прежде всего надо начинать с самих себя, и прежде всего нам надо не сидеть сложа руки и ждать, когда какой-то хороший дядя придет и все сделает за нас, а надо именно самим искать возможности для того, чтобы менять наш мир, нашу землю, наш народ в лучшую сторону. Я уверен, у нас есть для этого все необходимое, главное было бы желание. К сожалению, у многих не хватает желания. Вот. Ну ладно, значит, время рассудит. А дальше, что я могу сказать по поводу нашего движения для тех, кто еще не в курсе. Наше движение, оно объединяет славянские народы, но, как я уже сказал, и другие дружественные. И в частности, у нас практически во всех европейских странах открытые представительства, где-то больше, где-то меньше, где-то какие-то организации взаимодействуют с нами местные, присоединяясь к нашему движению. И мы, в общем-то, конечно, максимально стараемся активно продвигать те идеи, о которых я уже сказал, преследуя те цели, которые я уже озвучил. И, значит, также у нас есть, кроме славянских стран, связи с Германией, связи с скандинавскими странами, связи с Испанией, как я уже сказал, с Португалией, с Грецией, ну и с другими странами. То есть, в общем-то, еще раз повторю, не просто на словах, а и на деле наше движение – это международное движение, движение, которое ставит перед собой глобальные цели, и мы не боимся ставить глобальные цели, считая, что, ставя высокие цели, мы тогда обязательно достигнем, ну, хотя бы чего-то существенного. А если изначально ставить себе какие-то преграды, ограничения, то ничего хорошего не будет. Поэтому наш принцип таков, что, как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Это нормально, и, как видите, у нас все получается. Далее хочу сказать, что, значит, наше движение позиционирует свою деятельность, связывая с доктриной, опираясь на доктрину «Славянский социализм». Это доктрина, к которой мы пришли самостоятельно в результате, скажем так, кропотливых исследований, как лучше, что лучше предложить народу, и не только славянскому народу, но и другим народам. Потому что русский народ, славянский народ – это всегда народ был, есть и будет, который живет великой идеей. И я, в общем-то, уверен, что так и будет. Поэтому то, что мы говорим о славянском социализме, это очень перспективно. И сейчас я вкратце объясню, что это значит. Славянский социализм – это устройство, кратко скажу, да, при котором всем народам было бы дана возможность равных возможностей. И при этом было бы деление по справедливости и, соответственно, жизнь в гармонии с природой, в ладу с природой. Ну, то есть, вот кратко, такой некий условный идеальный мир, к которому мы стремимся. Ну, мы, конечно, реалисты, мы понимаем, что, может быть, идеального ничего не бывает, но, тем не менее, ставя такие цели, мы вот к ним стараемся идти, и у нас многое получается и будет получаться в дальнейшем, я в этом уверен. Значит, идея этого славянского нашего социализма, она хоть и называется славянский социализм, доктрина, но, тем не менее, подразумевает лишь центральную роль духовную, культурную славянского народа в России, в Европе, как некого стержня, объединяющего все другие народы, которые хотят быть в союзе с русско-славянским миром, и, собственно говоря, те все народы, которые хотят нас поддержать, которые понимают, что идея социальной справедливости, идея социальной справедливости, движимая славянскими народами, народами, славянские народы никогда не были агрессивны, славяне, тем более русский народ, никогда не был агрессивен. К сожалению, мы зачастую подвергались нападкам со стороны наших соседей. Вот. Однако постоять за себя мы можем, и нас какие-то трудности не пугают. Вот. Так и сейчас. Мы, предлагая нашу доктрину, абсолютно идем с мирными предложениями и ищем сотрудничество, опираясь прежде всего на взаимопонимание и доверие. То есть у нас абсолютно чистые помыслы, и люди в других странах, они это видят и понимают это. Поэтому, в общем-то, наше движение активно развивается. Вот. Поэтому, значит, кратко еще раз вот подведу итог того, что я сейчас сказал. То, что у нашего движения три цели – это объединение и возрождение коренных народов России и, прежде всего, русского государствообразующего народа, объединение всех братских, славянских и других дружественных нам народов вокруг России и русско-славянского мира, и третье – это социальная справедливость, это построение социально справедливого общества. Вот. Еще раз говорю, мы позиционируем себя на основах доктрины славянского социализма, о которой я уже сказал. Вот. Но в дальнейшем, я думаю, что зрители будут еще задавать вопросы, и я, конечно же, постараюсь максимально раскрыть тему. Вот. А сейчас в рамках знакомства, опять-таки, может быть, кто еще не знает о деятельности нашего движения, хочу сказать, что на данный момент наше движение фактически принимает участие с разным успехом, в разных странах по-разному, так как, в общем-то, и поддержка у нас везде разная. Ну, скажем так, где-то больше демократии и есть возможность более активно действовать людям на местах, где-то ее меньше, разная ситуация. Ну, в общем-то, основную суть деятельности нашего движения я уже озвучил. Также хочу сказать, что наше движение, добавлю, что наше движение принимало активное участие в «Русской весне». Вот как раз мы на днях будем праздновать 5-ю годовщину «Русской весны». И, в общем-то, все, что способствует объединению русско-славянского мира, это правильно, это хорошо, поэтому наше движение это поддерживает. И еще раз повторюсь, что все наши соратники, все наши единомышленники во всех странах, где вот представлено наше движение, они именно разделяют нашу позицию, либо очень-очень близки к нашей позиции. Поэтому у нас абсолютное взаимопонимание и развитие идет полным ходом. Вот. Ну, в принципе, я основную суть рассказал. Я думаю, дальше, чтобы не нагружать слушателей, зрителей, вот, давайте уже лучше мы перейдем к вопросам. Вот, Алексей, ты, наверное, какие-то вопросы задашь. И дальше я уже тему раскрою более подробно. Да, пока еще у нас слушатели разогреваются, не так много движений у нас в чате и вопросов немного. Есть какие-то там между собой разговоры. Ну, давай с тобой для начала или для продолжения продолжим. Давай, наверное, вот что уточним. Всегда объединение, оно строится на основе каких-то общих дел, потому и называется объединение, единство для достижения какой-то цели. Ты сказал, что цель достижения – это вот цель – это восстановление того самого мира, который вот по нашим укладам более всего подходит человечеству. То есть мы, по сути, спасая себя, спасаем человечество. Правильно я тебя понимаю, да? Да, примерно так. И мне хотелось бы узнать, а как ты со своими друзьями, соратниками объединяешься, на основе чего, кроме как вот, ну, похожих на лозунги красивых слов? Вот давайте жить вместе, да, давайте, давайте вот там съездим туда. Есть какие-то, может быть, дела? Ну, пошли там, как один мне шутил, товарищ, давайте пойдем деревья покрасим. О, общее дело, идем деревья красим. Пойдемте там, не знаю, мусор берем. О, идем мусор убираем. То есть есть какие-то практические дела, которые бы помимо вот того, что сели, чай попили, обнялись, сказали красивые слова, еще бы вот в практике соединение какое-то было, объединение? Хороший вопрос, позволяющий раскрыть, собственно говоря, еще более глубоко всю суть нашего движения, поэтому сейчас отвечу. Значит, конечно же, дел у нас много, однако еще раз повторю, что наше движение прежде всего общественно-политическое. Поэтому основная наша деятельность – это политика и культура. Значит, что касается культуры, мы проводим славянские праздники, традиционные. В общем-то, все те, которые даты нам как-то близки в культурном плане, мы стараемся отмечать какими-то культурными акциями, проведением каких-то празднеств, каких-то памятных дат, там, возложение цветов. То есть, ну, разные ситуации, разные даты. Но, тем не менее, что касается политических участий, то наше движение, еще раз говорю, что и в выборах участвовал неоднократно в разных городах, и, в общем-то, опять-таки, учитывая, что движение международное, соответственно, и в разных странах. Вот. Но другие страны мы, конечно, стараемся, ну, не то что стараемся, а не можем как-то вмешиваться, и, в общем-то, все славянские народы сами должны решать свою судьбу, все должно быть добровольно. Но, конечно, определенный вектор у нас есть, который мы, как бы, ну, скажем так, озвучиваем, направляем, чтобы все славяне шли к некому, к единству. Вот. Добровольно, опять-таки подчеркну. Поэтому участие в политических акциях, в выборах регулярно, по возможности, общественная какая-то работа на местах, как, ну, например, защита памятников архитектуры, ну, это как пример, который вот один из. Значит, далее могу сказать, что особенно для нас важно, мы 1 мая проводим во всех городах федерального значения, в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге, в других городах России за рубежом, значит, первомайские какие-то мероприятия с флагами всех славянских стран, где есть наше отделение, и не только, подчеркиваю, славянских. В общем-то, скажем так, не знаю, опять-таки, в курсе люди, не в курсе, но не хочу повторяться, так как многие меня, вероятно, уже слышали, знают, и, может быть, не совсем это интересно одно и то же слушать, но все-таки повторю, да, так как, вероятно, не все слушатели знакомы с деятельностью. Активно, как ты, Алексей, в курсе, мы принимали участие на Донбассе, и это было участие не один месяц, не два, а больше года, и политически, и общественно, и, в общем-то, с оружием в руках тоже приходилось. Вот. Поэтому, еще раз повторяю, наше движение не только на словах, но и на деле находит возможность участвовать. Другое дело, что, конечно же, нужно признать, что, во-первых, финансовые возможности достаточно ограничены, потому как ситуация такова, что вот наше движение, оно полностью самофинансируется за счет каких-то добровольных пожертвований, соратников, единомышленников, и на этом точка. Государство абсолютно никак на данный момент не участвует в какой-либо помощи нашему движению, хотя мы во многом и способствуем международному укреплению позиций России. Но, честно говоря, нам, в общем-то, ничего и не надо. Мы своими силами можем двигаться вперед и будем двигаться вперед. Нам, как говорится, спасибо, чтобы не мешали, и этого уже достаточно. Вот. На данный момент этого достаточно. Вот. Все, что нам нужно, мы сами получим, найдем и сделаем. Вот. Значит, ну, в любом случае, еще раз повторяю, тот, кто хочет, тот ищет возможности. Поэтому и мы ищем эти возможности и участвуем. Недавно, вот, в общем-то, наверное, ни для кого уже сейчас не секрет, что не новость даже, так скажем, секретов это и не было. Участие мое вот несколько месяцев назад, поездка на Балканы, в частности в Македонию. И, в общем-то, наша работа была, я считаю, настолько неплохо отмечена нашими неприятелями, в частности, понятно, это я имею в виду прозападные силы, которые финансируются Соросом и теми, ну, предателями славянского мира, которые ориентированы проамерикански и прозапад. Вот. И, в общем-то, наша позиция встретила определенное сопротивление и с их стороны. И уже после того, как я покинул территорию Македонии, за последние несколько месяцев вышло, ну, если мне не изменяет память, около 7 фильмов, рассказывающих о нашем движении, обо мне, значит, какие мы страшные, ужасные. Вот. Ну, все это понятно за деньги Запада, за деньги конкретно Сороса. И все направлено с целью показать, какая страшная Россия, какие ужасные русские, агрессоры. Но на самом деле все это полная чушь. Все, в общем-то, кто маломальски знаком с ситуацией, понимают, что это просто, ну, скажем так, нелепейшая пропаганда, которая на самом деле, как сами македонцы говорят, наверное, больше способствует укреплению прорусских, пророссийских настроений среди македонского народа, чем, ну, скажем так, кто-то в это поверит. Ну, верят в это только те, кто изначально настроен прозападно. Вот. Ну, в общем, такие примеры, их можно много рассказывать, но не все они, на мой взгляд, значимы. Но вот такие я основные направления деятельности озвучил. Хорошо. Если политическое движение, то в том случае должны быть какие-то политические требования. Вот у меня вопрос такой. Есть ли у вас какие-либо политические требования? Если есть, то они к кому и как предъявляются, и как выдвигаете вы их? Значит, смотри, Алексей, требования у нас, в общем-то, прежде всего одно. Это должен быть порядок на нашей земле, русской земле, на территории России и на территории, конечно же, хотелось бы мне, как славянину, и других славянских государств, чтобы был порядок. Чтобы славяне жили и развивались в дружбе, без войн и помогая друг другу. К сожалению, на данный момент это, ну скажем так, выглядит как утопия. Но тем не менее, мы действительно основной своей вот такой глобальной целью, если ее одним словом назвать, ставим объединение всех славянских стран в союз независимых славянских государств, фактически вокруг России. Вот это наше такое вот политическое видение. Да, оно глобальное. Многие говорят, да, сначала надо в России порядок навести, а потом уже в других странах. Я отчасти с этим согласен, но в целом считаю это видение, ну, к сожалению, все-таки ошибочное. Потому как тактика абсолютно не мешает стратегии, и наоборот. В России порядок наводить нужно, и нужно всячески способствовать улучшению внутриполитической ситуации. И для этого, конечно, патриоты, русские патриоты, патриоты России должны стараться, хотя это сложно, выдвигаться на какие-то руководящие должности и по мере сил участвовать в жизнедеятельности нашего общества, нашего народа, нашей страны. Вот. То же самое должно происходить и в других странах. Вот. А что касается политических каких-то конкретных требований, то учитывая, что наше движение не политическая партия, наше движение все-таки глобальнее ставит задачи, скажем так, в наше движение входят, вливаются, сотрудничают с нами некоторые партии в разных странах. Поэтому фактически наше движение, оно надпартийное, оно более глобальное. И, скажем так, мы, не забывая о сложностях и о каких-то потребностях на местах, все-таки не хотим размениваться на какие-то тактические цели и ставим перед собой глобальную цель. Еще раз повторю, невозможно, скажем так, одержать окончательную победу и достигнуть тех целей, если изначально ставить какие-то приземленные задачи, и, в общем-то, это бесперспективно. Поэтому требования наши на местах везде разные, все зависит от ситуации. В частности, в России, Россия большая, и в разных регионах, конкретно к нашему движению, по-разному относятся. В некоторых регионах мы видим, ну, скажем так, нейтралитет со стороны правительства, чиновников. В некоторых мы видим поддержку, может быть, небольшую, но, по крайней мере, где-то сочувствие, поддержку. Вот. Но какого-то противодействия на данный момент мы не видим. Но было, да, было противодействие, были определенные попытки представить нас маргинальным движением, экстремистским, но из этого ничего не вышло, потому что фактически мы таковым не являемся. Вот. И на данный момент, в общем-то, мы чувствуем себя уверенно, развиваемся. Еще раз повторяю, от Португалии до Владивостока, если надо, готовы за своих собратьев, единомышленников обязательно, скажем так, заступиться, если потребуется на то какая-то серьезная необходимость. Вот. Хорошо. Хорошо. Еще вопрос от меня. Между Россией и Украиной сейчас специально вбивают клин. Как вы взаимодействуете с украинскими братьями? Алексей, у тебя вопрос один другого лучше. Вот. Ну, как ты хотел. Нет, да, конечно. Нет, на самом деле, действительно, отличные вопросы. Вот. И мне нравится, что вот людям это интересно. Я думаю, ты тоже не просто так их задаешь, а, наверное, предугадываешь настроение слушателей, что им интересно услышать. И мне приятно осознавать, что людям эти темы, ну, скажем так, важны. Что касается Украины, я еще раз повторю. Я даже когда вот был на Донбассе, принимал участие, я всегда говорил так, что мы, наше движение, русские люди, Россия, добровольцы, я имею в виду, и те русские люди на Донбассе, в Крыму, ну, я уверен, в самой Украине, которые поднялись против того режима, против той хунты, которая сейчас в Киеве, это люди, которые восстали не против Украины, не против украинцев, а против, скажем так, вот той сионистской фашистской структуры, которая, в частности, на Украине сейчас сложилась. Вот. То же самое мы видим и в других славянских странах. Большинство людей, вот взять Болгарию, взять Македонию, 70-80% не хочет в НАТО, не хочет в Евросоюз. И фактически пока еще не состоит ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Но продажные элиты, которых, в принципе, даже никто и не выбирал, как говорится, спайка силовиков и крупных олигархов, они делают то, что хотят. И народ, фактически, пытаясь что-то изменить, тем не менее, изменить может очень мало. На данный момент. Это не значит, что нужно опустить руки и ничего не делать. Нет, конечно. Я уверен, что рано или поздно ситуация будет на нашей стороне. Но на данный момент ситуация вот такая сложная. То же самое на Украине. Я уверен, что больше половины украинцев – это наши братья. Может, немного кому-то подпромыли мозги, но большинство людей абсолютно адекватные. Вот для меня лично есть понятие, ну, скажем так, бандеровцев, нацистов, и же с ними, которые во всем винят Россию и русский народ. И с другой стороны, как говорится, я вижу абсолютно таких же, как и я, братьев славян, украинцев, которые либо заблуждаются, либо фактически абсолютно нормальные люди, которые вынуждены просто жить в той системе, которая там сейчас сложилась. Поэтому мы хотим одного, не уничтожения Украины и украинского народа, а уничтожения того фашизма, сионофашизма, который сейчас вот у власти, в частности, в Украине. Не только в Украине, но в Украине особо прорастает прям, как проект такой новый 21 века. При активном участии и поддержке, прежде всего, англосаксонского мира, Англии, Америки, Германии, наверное, тоже. Я имею в виду, опять-таки, элиты политические, а не народ. Народ на самом деле, вот взять ту же Европу, я абсолютно искренне говорю, в разных странах по-разному, но где-то начиная от 20-30% населения до, как в Македонии, там 60-70-80% населения, смотря как вопрос ставить, корректировать, задавать, люди выскажутся за то, что они хотят жить в союзе с Россией и с русским народом. Так же, как и русские люди хотят жить в союзе и в мире, и абсолютно мы не хотим никакой войны и того нагнетение атмосферы военизации общества, которое мы видим в Европе. Поэтому я хочу сказать однозначно, что мир, вот это очень важные слова, которые я сейчас скажу, мир меняется. И это не шутка. И я лично, являясь руководителем международного движения, я это вижу. Я вижу это не только в славянских странах среди славян, я вижу это в странах европейских, где, возьмите пример Венгрию, где, соответственно, правительство берет курс на выход, ну, если не выход из Евросоюза, то как минимум на построение нормального, здорового, национально ориентированного государства. Люди не хотят более жить вот в этом мире глобализма, мультикультурализма и прочей мерзости, которую нам предлагает западный мир. К сожалению, эта пропаганда просачивается с каждым годом все более в Россию. Поэтому еще раз повторю, мы признаем, что в России тоже есть трудности. Но несмотря на это, все-таки у нас есть и больше потенциала. Как минимум хотя бы потому, что у нас есть ресурс и у нас все-таки многомиллионный народ. Пока еще. При всех раскладах все-таки пока еще. Поэтому... Еще раз говорю, наша задача проводить народную дипломатию. Да, пусть верхи где-то не могут договориться, пусть где-то не хотят, пусть где-то глобальные олигархи, капиталисты пытаются стравить людей, пытаются стравить народы, стравить страны. Но мы не должны идти на поводу этого. Вот возьмите пример. В свое время Наполеон и Гитлер оккупировали всю Европу. Но если в Югославии люди не хотели жить под оккупацией, и боролись против этого. Если в Болгарии люди не хотели быть вместе с немцами, да, были как государство в союзе, но они активно не участвовали в боевых действиях против России, против русского народа. Хотя, безусловно, дурачки есть всегда. И среди русских хватает предателей, были предатели, то есть это надо признать. Вот. Поэтому, собственно говоря, как говорят, да, ну, в семье не без урода, это в каждом народе, в каждой... В стране такое есть, это данность. Вот. Но большинство, но большую роль играет процентное соотношение, да, этих предателей. Вот. Поэтому большинство все-таки славян, большинство европейцев сейчас, как и 50 лет назад, 100 лет назад, все-таки видят будущее в союзе с Россией. Особенно сейчас, особенно за последние 10-20 лет, когда уже досыта наелись либерализмом, досыта наелись капитализмом, когда очевидно уже видно, что несет с собой вот эта вся идея мультикультурализма, глобализма. Кстати, я забыл сказать, что наше движение активно выступает против западных вот этих вот псевдоценностей, мультикультурализма, глобализма. Это одно из задач нашего движения. Так вот, собственно говоря, мы это видим. И мы как раз-таки выступаем за сохранение... традиционных европейских ценностей, в России русских, там, в Европе своих, но у нас они в принципе общие, это семья, дружба, дети, родители, да, то есть уважение к старшим, гармония, жизнь в гармонии с природой, то есть нормальное человеческое развитие, нормальная человеческая жизнь, вот чего хотят все люди, как я не знаю, я думаю, во всем мире примерно так люди мыслят, но я не хочу говорить за всех, я конкретно могу сказать за русских и за европейцев, потому что сам являюсь европейцем, являюсь славянином. Поэтому однозначно украинцы наши братья, однозначно другие славянские народы наши братья. И даже если где-то правители проводят антирусскую какую-то политику, антироссийскую, надо с этим бороться. Надо с этим бороться. И если, еще раз говорю, правительство как-то, может быть, не всегда может что-то сказать, что-то сделать, то многое может сделать народ. И народная дипломатия играет большую роль. В частности, например, возьмем Сербию. При всем том, что правительство Сербии, в общем-то, занимает позицию, так скажем, на два стула, но я уверяю, если бы в Сербии было как минимум 50 на 50, а то и меньше прорусски настроенных граждан, жителей, то там бы уже давным-давно было и НАТО, и все остальное. Но именно благодаря тому, что сами сербы просто не видят себе жизни в НАТО, в Евросоюзе после бомбардировок, и вообще зная все то, что Россия сделала, и как Россия помогла и Сербии, и вообще Балканам, то, конечно же, сейчас Запад натыкается на некоторые трудности. Можно по-разному относиться, в частности, и нашему президенту и президенту Сербии, но недавний факт того, что вот они встретились в Белграде, я считаю, в любом случае, это та ситуация, которая выгодна и которую надо использовать. Да, может быть, опять-таки, я не знаю на 100%, но очевидно, наверное, что какие-то там капиталистические силы преследуют свои интересы, вот, где-то что-то в интересах, конечно, стран наших, что-то в интересах народа. Но мы, как национал-патриоты русско-славянского мира, мы должны использовать эту ситуацию для укрепления наших позиций, для укрепления наших горизонтальных связей, укрепления нашей народной дипломатии и сделать все возможное, чтобы, в общем-то, наше братство только крепло. И еще раз повторюсь, с каждым днем, с каждым годом все-таки ситуация меняется. И европейцы многие пробуждаются и все более хотят видеть свое будущее в союзе с Россией. И прежде всего, конечно же, это братья-славяне, которые тянутся к России, помнят Россию времен Советского Союза, помнят Россию дореволюционную и, в общем-то, с добротой помнят и в большинстве своем. И, конечно же, это надо всячески укреплять. Хорошо. Вопросы от меня закончились. Пока закончились, потом, может, появятся. И мы сейчас перейдем к вопросам от наших радиослушателей и зрителей после небольшой отбивочки. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 12 марта 2019 года, вторник. В виртуальной студии находится Андрей Родионов, Алексей Орлов. И мы говорим на тему «В чем сила славян? В единстве». И теперь, по традиции, мы начинаем принимать вопросы от наших радиослушателей и зрителей. Принимаем и зачитываем не только вопросы, но и реплики, а также какие-то высказывания. И если вы хотите к нам присоединиться, то, пожалуйста, заходите на наш сайт slavradio.org. Там ищите в вертикально выпадающем правом меню чат-беседка, слово. Если еще не зарегистрированы, один раз зарегистрируйтесь, ну и все будет хорошо, замечательно. Сможете задавать вопросы. А также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Там мы сейчас прямо в живом эфире принимаем от вас реплики, вопросы, комментарии и зачитываем. Единственное пожелание. Если вы все-таки пришли на Народное славянское радио, где в первую очередь собираются человеки, мечтающие, думающие, действующие для того, чтобы было у нас все-таки все нормально в нашем мире, в нашей державе, то тогда вам необходимо быть самому тоже человеком. А человек определяется своими высказываниями, мыслями и умением доносить свои правильные какие-то мысли и выражения. Поэтому, если вдруг к нам пожаловал какой-то гоблин, который только умеет фыркать, материться или что-то еще такое делать, ну, портя воздух, то в этом случае тогда мы отправляем его в баню. Сначала помойся, дорогой товарищ, а потом уже посмотрим, принимать тебя или нет. Ну, то же самое касается и Эмочек-людоедочек, которые частенько... Бывает так, фи высказывают, а чего там, почему высказать толком не могут. Так вот, в человеческом обществе принято общаться, принято доносить мысли. Вот с такими пожеланиями к вам обратился, и теперь зачитываю вопросы и реплики. Оксана Лада. Здравствуйте, Андрей. Где центры? Куда идти? Отличный, опять-таки, вопрос. Как раз хотел воспользоваться, вот, взять пару минут и, во-первых, еще раз поприветствую всех слушателей, кто меня сейчас слушает, смотрит. Вот. И как раз таки отвечая на этот вопрос, одновременно добавлю и к сказанному Алексею. Значит, прежде всего, я хотел бы обратиться ко всем единомышленникам, ко всем, кто, может быть, думает, что пора что-то менять, но еще пока не созрел что-то делать. Братья-славяне, прежде всего, братья и сестры-славяне, хватит сидеть, хватит ждать, что кто-то за вас что-то сделает. Никто ничего не сделает. Мы в ответе за наших будущих детей, мы в ответе за наши будущие поколения. Нам отвечать перед нашими предками. Мы в ответе за курганы и могилы наших предков. Мы в ответе за землю, политую кровью наших предков. И мы однозначно несем большую-большую ответственность. И прежде всего мужчины славянские. Поэтому сколько угодно можно оправдывать себя, сколько угодно можно искать какие-то причины. Нет, друзья, если мы сами не будем готовы действовать, быть может даже идти на риск, вообще, собственно говоря, служение народу, служение родине, служение идее, оно всегда подразумевает, если потребуется, риск и даже, возможно, готовность самопожертвования. Это нормально. И по-другому человеческие цивилизации не существовали и не будут. А просто рассуждать, что мы хотели бы, чтобы все было хорошо, но при этом боимся собственной тени, так, друзья, не будет ничего. Поэтому мы должны вспомнить дух, гены пробудить наших предков великих, И действительно, как говорится, спросить со всех тех бандитов, олигархов, которые как паразиты пьют кровь славянского народа, поедают, как говорится, наши ресурсы, уничтожая и ставя тяжелые жизненные условия наших стариков, молодые семьи, вообще наш народ в целом. Поэтому, друзья, давайте будем активнее, давайте, я хочу сказать и говорю, что пора пробуждаться. Больше, у нас нет времени на какие-то раздумывания, уже давным-давно все понятно, и если мы хотим делать наш мир лучше, то значит надо в рамках, конечно же, закона, легально, но участвовать в построении того мира, который мы хотим видеть. Если этим не заниматься, то построят другие тот мир, который они хотят видеть. И потом не удивляйтесь, что он вам не будет нравиться. Поэтому время на раскачку уже давно ушло. Сейчас пришло время нам всем объединяться, мобилизовываться. И в связи с этим я хочу сказать вам всем, прежде всего мужчинам, присоединяйтесь к нашему движению по всей России, женщинам славянским и не только, между прочим, славянам, но и другим народам России. Присоединяйтесь, открывайте наше отделение. Для этого обязательно, как говорится, от вас требуется только желание и адекватность. А мы не зацикливаемся на каких-то бюрократиях. Для нас это не важно. Наше движение придерживается трех основных принципов. Это главная идея, к которой мы идем, цели наши, задачи наши. Второе – это люди, которые готовы бороться за идею. А третье – это наш флаг с соколом Рюрика. Собственно говоря, сокол славянский, который символизирует объединение славян. Как и Рюрик в свое время объединял славян, будучи сам славянином, я именно такой точки зрения придерживаюсь, и мои соратники по движению. И сейчас мы все вместе должны опять-таки, не зацикливаясь на какой-либо бюрократии, прежде всего на местах начинать активно действовать во благо нашего народа, во благо нашей земли. Поэтому приходите, звоните, пишите, самоорганизуйтесь. И мы, в общем-то, рады помочь советам, рады вместе взаимодействовать. Какие-то уже существующие организации пусть присоединяются какие-то отдельные люди. Мы будем рады всем. Главное, правильно вот Алексей говорит, это люди, чтобы были адекватные, готовы к конструктивной работе. Конструктивной, подчеркиваю. Нам не нужны революции, нам не нужны великие потрясения, которые нужны либералам. Нам, патриотам, нужна сильная Россия, нам, патриотам, нужно объединение наших братских народов, создание сильного русско-славянского мира, справедливого и сильного, перспективного русско-славянского мира. А что касается, куда обращаться, значит, у нас есть сайт латинскими буквами russoft.org, или просто можно набрать в интернете, в гугле, «Русско-славянское объединение и возрождение». Там будет масса информации о нашей деятельности, чем мы занимаемся, кто у нас в союзниках, какие у нас основные задачи и цели. Можно с этим ознакомиться и посмотреть уже о проделанной нами работе. В социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, на Ютубе тоже есть, может быть, пока еще не сильно развитый, но развивающийся канал. И везде вы можете, просто набрав «Русско-славянское объединение и возрождение», или просто даже «Русско-славянское объединение», вам сразу выдаст наши ресурсы. И можете, пожалуйста, присоединяться, писать администраторам, можете по обратной связи на сайте писать на нашу почту, мы обязательно ответим. Главное, опять-таки, Алексей абсолютно прав, писать по делу конструктивно и лаконично. Тогда, чтобы мы понимали, в общем-то, чего человек хочет. Если он действительно настроен на сотрудничество, на то, чтобы вместе работать, конечно, мы ответим, и мы сами зовем таких людей. мы хотим жить в социально справедливой, сильной стране. И мое мнение, что славяне не просто должны и могли бы, а славяне просто обязаны жить хорошо, имея наши ресурсы, имея наши богатейшие земли, имея наш богатейший потенциал. Но, к сожалению, все славяне сейчас действительно, скажем так, не в том положении, не на максимальную возможность раскрыты, как говорится, наши возможности. Мы сейчас в той или иной степени все славяне, все славянские народы ощущаем некий пресс вот этого глобалистского мира. И прежде всего этот пресс направлен на славян, потому что мы в авангарде этой освободительной борьбы в мире. И правильно Алексей сказал, освобождая себя, мы хотим освободить и других. И, в общем-то, мы не то, что даже хотим освободить других, мы их де-факто освободим, потому что освободим себя, прежде всего. Это наша позиция, это, как говорится, мы идем своим путем. Нам нужно думать о себе, прежде всего. Но автоматически, делая мир лучше вокруг себя, мы сделаем его лучше для других. И история уже много знает примеров, когда русские помогали, освобождали, и при этом взамен практически ничего не получали. Поэтому присоединяйтесь к нам, пишите, звоните, ресурсы все, в общем-то, у нас указаны в социальных сетях, в интернете. Главное только поискать, посмотреть. Еще раз говорю, Rusov, латинскими буквами, rusov.org. Набирайте, смотрите, ищите русско-славянское объединение возрождения. Присоединяйтесь. Добавляйтесь в друзья. Добавляйтесь в наши ресурсы. Делайте банально, вроде звучит, но тем не менее, делайте активные репосты наших новостей. Потому что это наша СМИ. Это действительно наша народная СМИ. Мы не продаемся. Принцип нашего движения – мы не продаемся. Если бы мы хотели, как говорится, продаться, уже давным-давно могли найти, как говорится, предложение и встроиться. Но у нас нет цели торговаться или куда-то пытаться приспособиться как-то под этот изменчивый мир. Нет, мы хотим прежде всего достичь тех целей, о которых мы говорим. Все соратники, единомышленники, которые в нашем движении, это люди, ну, я думаю, ну, за всех, наверное, нельзя говорить все-таки на 100%, только, как говорится, Бог знает. Но я могу сказать, что все наши соратники, единомышленники, которых я когда-либо встречал в разных странах, с которыми приходилось общаться, и дальше я общаюсь с многими, соответственно, да, с кем-то активнее, с кем-то менее, в зависимости от их активности, руководители они отделения или, может быть, более, скажем так, рядовые соратники. Тем не менее, все люди идейные, кристально, я бы сказал, чистые. Да, может быть, не идеальные, но чистые, честные. И действительно всеми руководит одно желание – сделать наш мир лучше. Поэтому всех людей, у кого близки, скажем так, позиции к нашим позициям, присоединяйтесь, мы будем рады и надеемся, что вместе мы сделаем наш мир лучше, быстрее. Хорошо. Далее Марьяна Власта. В Украине есть это движение? В Украине было, но после тех событий, которые произошли в 2014 году, скажем так, наши многие единомышленники были вынуждены уйти в тень. С некоторыми из них в целях безопасности мы даже особо и не контактируем, дабы их не подставлять. На Донбассе, ЛНР, ДНР, у нас там тоже в свое время были довольно активные отделения. Но сейчас, скажем так, по разным причинам, в том числе и по той причине, что то, что там сейчас происходит, не совсем, мягко говоря, то, за что мы там боролись и чего мы хотели. Опять-таки, я не хочу абсолютно говорить огульно, что там все плохо. Нет, ни в коем случае. Конечно, есть какие-то достижения, и те, кто говорит, что там Россия слила, забыла, я с этим не согласен. Да, конечно, скажем так, наполовину что-то не так, как мы хотим, сделалось. Но, тем не менее, говорить о каком-то полном сливе – это преждевременно, я считаю, и неоправданно. Вот такое паникерство. Я в это не верю. Но то, что, да, к сожалению, там сейчас действительно ситуация не совсем та, которую хотелось бы видеть, это действительно так. И, возможно, и по этой причине, и по ряду других причин, скажем так, в частности и на Донбассе, у нас сейчас ситуация не настолько хороша, как даже была вот года, ну, даже, скажем так, полтора-два назад. Но, тем не менее, у нас там есть группа единомышленников, и мы с ними поддерживаем контакт. И, в общем-то, эти люди, опять-таки, надежные, искренние, честные. И по возможности они, конечно же, способствуют продвижению наших общих идей. Вот. Но, может быть, делают это не настолько явно, как хотелось бы нам и им. Как-то так. Далее. Олеся Фабрикантова. Она уже такой вопрос звучала, но вот, видимо, одновременно вопросы пришли. Есть сайт, где можно подробно узнать о движении русов. Благодарю. Еще раз можешь сайт повторить. Да, сайт русов. rusov.org. Пожалуйста, смотрите, присоединяйтесь. Там есть и телефон, и есть обратная связь. На почту можно написать. Мы это все получим, почитаем, обработаем, ответим. Далее. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей. Здравия, Андрей. Какими методами движения русов предполагает взаимодействовать, в скобочках, или взаимодействует с недружественными руководителями стран, в которых присутствуют славяне? Нужно ли с ними иметь дело? Ну, скажем так, те, кто нам неприятен, те, кто нам не близок, мы стараемся за отношения никаких не поддерживать. Если мы с кем-то хоть как-то пересекаемся и как-то поддерживаем какие-то контакты, то либо, значит, мы видим, что есть что-то позитивное в этих людях, ну или, по крайней мере, тактически, может быть, все-таки есть какая-то польза от этого. Либо все-таки эти люди действительно порядочные, близки нашим позициям. Ну, либо третий вариант, мы, может быть, конечно, тоже можем не знать полностью ситуации на местах и где-то в какой-то период времени, ну, скажем так, ошибиться тактически. Где-то, может быть, какой-то период времени взаимодействуя с кем, может быть, и не стоит. Это не исключено. Хотя, в принципе, мы очень щепетильны в выборе партнеров и стараемся, скажем так, наш, скажем так, принцип – это не количество, а качество. Хотя, конечно же, качество – это хорошо, но если будет качественное количество, то это мы тоже не отказались. Но все-таки главный у нас уклон – это на, прежде всего, качество. Нам нужны лидеры. У нас принцип такой – нам не нужно, не хочу никого обидеть, но поймите правильно, да, что важнее – 10 волков или 100 баранов? Нам не надо сотни людей, которые пассивно что-то там обсуждают, диванные войны, а на деле от них, когда надо, нет никакого толка. Нам надо пусть 5, пусть 10 человек в каждом каком-либо... Да, даже в Москве, уверяю вас, 5, 10, 15, 20 человек – это уже очень-очень неплохо. На самом деле историю всегда вершат активные единицы, активное меньшинство. И мы знаем тому много примеров истории. Поэтому не надо бояться, что нас, может быть, не так много, как хотелось бы. Это большое заблуждение. На самом деле у нас, еще раз повторю, в этом плане качественный отбор. Люди серьезные, искренние, надежные. И таким людям мы всегда рады. Опять-таки приглашаем и ждем. Хорошо, Марьяна Власта. Как выйти из оккупации? Выйти из оккупации. Ну, во-первых, начнем с того, что оккупации бывают разные. Есть открытые, скрытые оккупации. Вот. Не совсем понятно, о какой оккупации речь. Потому что, опять-таки, в разных странах тоже ситуация по-разному обстоит. Если конкретно вопрос идет о России, я предположу, то я считаю, что я сторонник, лично я и, в общем-то, соратники мои, наверное, со мной в большинстве своем согласятся, что вот у нас позиция нашего движения наиболее выигрышная, наиболее справедливая и правильная, именно потому, что мы придерживаемся принципа золотой середины. То есть мы считаем, что мы, вот наше движение, оно не оппозиционное и не какое-то проправительственное. мы те шаги, которые правильные, мы поддерживаем, те шаги, которые мы считаем неправильными, мы можем критиковать или, скажем, опять-таки, подчеркиваю, да, в рамках закона, но тем не менее есть механизмы, способы, по которым мы могли бы высказывать свою позицию. И в данном случае, отвечая на вопрос, я могу сказать, что нет абсолютно черного, нет абсолютно белого. Любая ситуация, скажем так, она смешана. И вот если говорить о конкретной ситуации в России, ну, какой-то откровенной оккупации говорить, наверное, все-таки это будет, ну, неправильно. Но то, что есть определенная оккупация идеологическая, определенная оккупация экономическая, определенная оккупация, ну, скажем так, может быть, историческая даже, да, то есть с подменой понятий, конечно, такое место имеет, ну, имеет место быть, такая ситуация. Вот. Но в то же время, опять-таки, вот есть мы, есть Народное Славянское Радио, есть огромное количество общественных организаций, отдельных патриотов, патриотических групп, которые искренне работают на изменение ситуации в России, не только в России, в лучшую сторону. И это только то, что я знаю лично. А на самом деле я ведь наверняка многого и не знаю. Поэтому я уверен, что и в верхах я тоже, опять-таки, знаю, может быть, не в таком количестве, как хотелось бы, но есть однозначно люди, которые, и их немало, которые, ну, может быть, где-то кто-то искренне, кто-то по каким-то своим меркантильным, может быть, расчетам, но тем не менее понимают, что ситуация в России во многом зависит от нас, и если мы и дальше будем, ну, скажем так, идти на поводу течения и вот ждать, да, что что-то там станет лучше, то станет только хуже. А если все-таки мы будем что-то менять, и мы меняем. И еще раз говорю, есть все-таки поддержка людей на разных уровнях. Не только на горизонтальных, но и вертикальных. Вот. И есть адекватные люди в разных кругах. Другое дело, еще раз повторюсь, что, может быть, не настолько их много, как хотелось бы, но, ну, так скажем, процентов 10 все-таки так или иначе национально-патриотической общественности присутствует. И я думаю, что, в общем-то, этого на самом деле достаточно. И если прямо сейчас многие еще не видят каких-то результатов, то это, друзья, просто надо, ну, скажем так, понимать, что глобальные процессы не делаются за один день. И легко можно сдавать территорию, отступая, а освобождать потом приходится совершенно другой ценой. Поэтому, если мы действительно очень долгое время сидели сложа руки, ну, не мы лично, быть может, да, но многие представители нашего народа, то сейчас неудивительно, что мы имеем то, что имеем. И так быстро ситуацию не изменишь. А вот постепенно, конструктивно, где-то выступая против предателей, а где-то, наоборот, поддерживая патриотов на разных уровнях власти и объединяясь, прежде всего, с людьми, которые хотят изменений в лучшую сторону, конечно же, мы будем менять ситуацию в лучшую сторону. И постепенно вот та оккупация, в переносном смысле, или, может быть, кто уж как там ее воспринимает, она, конечно же, будет уходить. И если мы будем этому противодействовать. Другое дело, что все, вот, знаете, такая дурная черта есть у людей. Два раза выйдут на какой-нибудь митинг, что-то там не получилось, людей пришло мало, уже энтузиазм упал, все, больше никуда не пойду. Интересно. Я вот считаю, что до цели надо идти до тех пор, пока она не будет достигнута. А дальше идти к другой цели. А если люди говорят, что нам нужно что-то достигнуть, но при этом останавливаются после первых трудностей, ну, ребята, не лукавьте, видимо, просто вы еще не совсем поняли, для чего вы это делаете, и нужно ли вам это. А на самом деле, как говорится, к цели надо идти кропотливо, за шагом, шаг, и, в общем-то, постепенно, от рубежа к рубежу надо отвоевывать свое национальное достояние, возрождать наше национальное самосознание, укреплять наши горизонтальные связи, укреплять наши вертикальные связи. Ну так. Хорошо, далее. Геннадий Романенко. Здравия. Какие инструменты нам нужны, чтобы выйти из сложившейся ситуации? Благодарю. сложившейся ситуации. Но вопросы как бы где-то пересекаются все. Поэтому, чтобы слушателей не утомлять, я отвечу сейчас, ну, скажем так, в том же направлении, только более глобально. На самом деле, для того, чтобы выйти из ситуации, нужны национально ориентированные политики, это если глобально говорить, и национально ориентированные бизнесмены, которые бы финансировали национально ориентированные партии и движения. На данный момент мы это все, если и имеем в странах наших, в частности в России, то в очень ограниченном количестве. В большинстве случаев преобладает у людей, у бизнесменов, у политиков позиция «после нас хоть потоп, еще бы урвать, заработать», а дальше абсолютно нет никакого национального самосознания. Абсолютно нет у большинства людей понимания, что это наша земля и есть какая-то ответственность перед нашим родом, перед нашим народом. Вот. Вот это проблема. Но опять-таки, пробуждая национальное самосознание, показывая пример, участвуя, на самом деле таких людей становится все-таки больше. И, кстати, ситуация внешнеполитическая, внутриполитическая и ситуация вообще в мире, она в последнее время очень-очень-очень и очень способствует как раз-таки активизации людей на местах. И то, что еще полгода назад было невозможно, то сейчас, я считаю, очень даже возможно. Поэтому сейчас самое то время, когда нужно показывать, чего мы хотим, нужно предлагать выход из создавшихся ситуаций. И даже если нас сейчас не слышат конкретно те люди, ну или делают вид, что не слышат конкретно те люди, которые могли бы принять необходимые решения, то как минимум, озвучив это, мы уже даем вектор в будущем движения для адекватных патриотов, которые, задумываясь, понимают, что да, действительно, быть может, стоит именно вот этим предложением и воспользоваться. Поэтому сейчас надо активнее предлагать, активнее действовать, озвучивать свои видения. Но опять-таки озвучивать взвешенно, озвучивать конструктивно, озвучивать созидательно. И неся, конечно же, и ответственность за свои слова, за свои поступки, чтобы действительно, с одной стороны, укреплять и менять наш мир в лучшую сторону, а с другой стороны, все-таки не, скажем так, не подливать масло в огонь тем силам, которые бы очень хотели превратить, в частности, Россию, а еще раз повторяю, что Россия – это, ну, скажем так, при всех минусах, при всех плюсах, да, какие у нее есть, это в любом случае последняя сила в Европе, которая могла бы защитить нашу общую русскую культуру, славянскую, европейскую, традиционную культуру, исконную, настоящую. И если, не дай боги, да, мы когда-нибудь окажемся в ситуации, я надеюсь, все-таки не окажемся, как, например, вот сейчас Сирия, то о каком-то либо славянском единстве можно забыть. Поэтому, кстати, хочу сразу сказать, что еще очень важно, говоря о и возрождая, скажем так, национализм и национальное самосознание, не перегибать в этом плане. Потому что, да, безусловно, национальное самосознание нужно. И национализм в меру – это хорошо. Но есть грань, когда, скажем так, которую перейдя, мы получаем развал Югославии, развал Советского Союза. Мы получаем то, чего нам не нужно. И мы получаем вот, скажем так, результат на Украине. Поэтому надо все-таки понимать, что есть нацизм, фашизм. Фашизм, может, не совсем корректное слово, но в том смысле, который вкладывают в этот термин люди, большинство людей. То есть некое абсолютное зло. Да? То есть нацизм, фашизм. И вот, собственно говоря, чтобы этого не получить, нужно, возрождая национальную идентичность, все-таки понимать, что перегибать с этим не стоит. И я считаю, и в нашем движении это взято за основу, что если, например, при взаимоотношении с другими неславянскими народами, конечно, мы можем подчеркивать свою национальную идентичность, то в вопросах славян, мы национальный вопрос ставим на второе место. И на первое место мы ставим, прежде всего, славянскую идентичность, славянскую культуру, славянский язык, славянскую историю. Мы считаем, что мы фактически один народ, как ветви одного дерева. И нам не нужно показывать пальцем, указывать друг другу на какие-то различия, которых на самом деле не так много. А нам нужно как раз-таки обратить внимание на то большинство схожестей в нашей культуре, в наших традициях, которое до сих пор у нас сохранено. И именно делая акцент на это, объединяться. Объединяться как единой такой имперской славянской нации, которая, возродив свою культуру, объединившись и построив то социально справедливое общество, о котором мы говорим, спасло себя, спасло другие европейские народы от того краха, от того, скажем так, культурного забвения, которое сейчас, в общем-то, наступает. И, в общем-то, всем вместе спастись, остановить деградацию и построить тот мир, то будущее, которое нам нужно, в котором мы хотим жить. Хорошо. Далее вопрос такой интересненький. Юрий Крайнев. Позавчера по каналу «Спас» показали, как бандеровцы из Азова водружали статую Перуну. Как к этому относиться? Спасибо. Вот здесь три ключевых слова. Бандеровцы, Перун и канал «Спас». Религиозный христианский канал. Очень легко относиться. Как среди, знаете, любой идеи, так среди любой религии есть адекватные люди, есть идиоты, которые любую нормальную идею могут довести до абсурда. Вот то, что, о чем я говорю, да, вот есть национальная идея, национальное самосознание, это нормально, а другое дело есть вот такое агрессивное, неадекватное поведение, как, например, у определенной группы нацистов на Украине. А то, что кто-то из них там родная вера или нет, или там еще что-то, да ради бога, понимаете, есть христиане, которые воюют на стороне Азова, быть может, или там других украинских формирований, в том числе и мы знаем отдельные русские граждане, кто уехал туда. Мы знаем огромное количество украинцев, которые воюют и воевали, и будут воевать на стороне русского мира, на стороне Новороссии. Многие забыли это слово, но я хочу, чтобы вы помнили. Именно Новороссия, именно за Новороссию поднимался народ, а не за ЛНР, ДНР. Поэтому адекватные люди есть везде, есть неадекватные везде. Это просто данность, так же, как в любой идее. Тут надо судить по человеку, а не по тому. То есть, если человек родноверный, это не значит, что он абсолютно хороший или абсолютно плохой. Так же, как христианин или еще кто-то. Я говорю, огромное количество есть тех же христиан, которые в нашем движении, и с которыми мы нормально сотрудничаем, работаем, то есть объединяясь на наших культурных традициях. Кстати, я хочу сказать, в данном случае, например, тоже дохристианское мировоззрение, оно более способствует, кстати, объединению, чем христианство. Потому что, например, католики и православные, они не могут объединиться, как бы ни пытались. Тем более мусульмане. Ну, например, вот взять боснийцев, тоже славяне, но мусульмане. Вот. И, в общем-то, отсюда происходят религиозные войны. А если бы мы все заглянули вглубь наших корней, вглубь нашей культуры, откуда произошли мы все, то мы поняли, что у нас у всех практически вообще-то разногласий быть не может, потому как мы из одного корня, из одного племени, из одного рода славянского. Так вот наша задача, как раз таки еще раз говорю, все адекватные силы, способные к диалогу и понимающие то, о чем мы сейчас говорим, сплотить, объединить. Но объединить не, еще раз говорю, не какую-то бюрократическую организацию, в которой, знаете, как какие-то членские билеты, еще чего, но при этом все это лежит для каких-то рисований понтов ненужных. А нужно объединиться действительно вокруг дела, объединиться вокруг идеи, объединиться вокруг целей и задач. То есть, если человек хочет, он действует. А если не хочет... Ну, не хочешь, пусть не действует. Так вот, надо именно актив собрать. Собрать вот этих вот волков, вот этих вот пассионариев, вот этих вот лидеров, которые, быть может, еще не осознали себя лидерами, но таковыми являются. Кстати, большая проблема, что многие люди, особенно славяне, будучи скромными от природы, я вот вижу, например, имеют большие задатки в себе, но однозначно, когда им даже предлагаешь где-то себя реализовывать, Нет, они скромничают и считают, что они не способны. К сожалению, это действительно черта очень многих людей достойных, которые чересчур как-то вот... ответственность. Ответственность – это хорошо, но все должно быть в меру. Поэтому, в общем-то, еще раз говорю, объединяют на активных, а неадекваты, они есть в разных течениях. Ты очень точно подметил. Здесь меня несколько удручает то, что религиозные деятели часто используют вот такие провокации, которые строятся на противоборстве разных стран, в свою пользу. И если посмотреть, сколько, к примеру, религиозных различных течений замешано было и сейчас продолжает замешано в этой войне, то я думаю, что не в пользу этого религиозного канала будет соотношение. Потому что христианский мир сейчас намного шире, нежели чем какой-то мир языческий или там ведический, или родноверческий. И количество людей, которые убивают друг друга, если по соотношениям религии взять, то христианство будет намного больше. И когда кто-то берет и использует вот это направление, показывая, вот они какие, язычники, а язычники – это бендеровцы, а значит, если вы слово «язычник» слышите, значит, это бендеровец, или родновер – это бендеровец, или там-то. Это очень низкий, на мой взгляд, такой ход, который не делает чести, во-первых, этим людям, потому что это, на самом деле, низкий ход, это даже ниже желтизны. А во-вторых, это вносит разлад в наше общество, потому что те люди, которые уважают память своих предков, они смотрят на это и говорят, это что же, мои предки были бендеровцы, что ли? Если мои предки уважали, например, в двоеверии находились и уважали и христианские традиции, и свои обычаи, они что, бендеровцы, что ли, были? Или так, наполовину, левая сторона бендеровец, правая не бендеровец? Вот эти вот ходы, они очень примитивны, и они больше относятся, мне кажется, к тому черному пиару, который очень активно проводится на тех каналах, где совершенно не друзья России. Россия – это многоязычная страна. Россия – это страна, где много верований. И наша задача – находить объединение, а не вот такие примитивные вбросы и разногласия. На мой взгляд, это очень, очень стыдно. По Конституции Россия – светское государство, я хочу напомнить. И я хочу также напомнить, что нам, русским людям, и России в целом, я думаю, есть чем гордиться. И если уже ни для кого не секрет, что очень много в спецназе ФСБ, в Альфе, людей, которые, мягко говоря, интересуются дохристианскими корнями своими, то я думаю, это хороший знак и хорошая тенденция, которая говорит о том, что адекватные люди все адекватно воспринимают, понимают, и как бы кому ни пыталось черное назвать белым, а белое черным, тем не менее, вот из всех этих черных пиаров, я, кстати, к черному пиару отношусь абсолютно нормально, я считаю, что пусть, как говорится, и черные, и белые, какой угодно, а главное, чтобы не молчали. Если враги про нас говорят, значит, мы идем нужной дорогой в нужном направлении. Поэтому нормально все постепенно возрождается. Главное, конечно, добавлять темпу. А в целом идем, я считаю, в нужном направлении. Призыв ко всем, братья, перестаньте делиться по религиозным взглядам и взглядам веры. Давайте объединяться по нашему родству. Вот это первое, что нас объединяет. Все остальное – это уже наносное. Помогает вам это? Я рад. Если вы мешаете кому-то другому, исходя из того, что, на ваш взгляд, это что-то не так, то я тогда опечалюсь. Давайте все-таки по тому объединяться, что нас всех объединяет. Общие дела, общее мышление, общие взгляды, общая наша кровь. Наши предки воевали за эту землю, они умирали вместе. И никто не делился, украинец или русский, белорус – откуда, из какой-то реки, из какого-то города, из какого-то рода. Смотрели, герой ты или не герой. А что там у тебя, крестик или какой-нибудь там у тебя молвенец или коловратик висит на шее или что-то еще. Это уже было личное дело каждого человека. Давайте вот об этом помнить. Кстати, вот молвенец прислал вопрос. Что делать, если враг одолел? Пишет человек из Украины, город Николаев. Я думаю, что враг может одолеть только тогда, когда ты сам признаешь, что враг тебя одолел. Враг может убить, но не одолеть. Вот. А одолеть может тебя враг только если ты это признаешь, если ты как бы смирился с этим. На самом деле, пока мы живы, все в наших руках. И другое дело, что есть разные ситуации, разные возможности, при которых, возможно, более открытая деятельность или более закрытая, но, тем не менее, пока мы живы, все в наших руках, и есть всегда, можно найти всегда, изыскать возможности для работы по приближению, скорейшему приближению наших целей. Поэтому я не верю, что враг кого-то одолел. Я думаю, что, скорее всего, нужно просто переосмыслить, кто мы, что мы, задуматься и вперед и вверх. Без паники. Спокуха, Дункель, наши в городе. Да, по поводу одолел. Дол означает поле, долину. Если происходит битва в этой долине, на этом доле, и кто-то победил, тогда одолел. У нас чего-то как-то вот таких открытых сражений в последнее время, несколько десятилетий, как-то я не пропоминаю. Поэтому нас никто не одолел. А вот под подчинение какое-то внутреннее у нас в голове создали. Вот давайте все-таки вот это подчинение выкинем, вот это вот раболепство выкинем и поймем, кто мы на самом деле. Когда мы поймем, кто мы такие, мы поймем, что одолеть нас невозможно. Света, реплика. Как объединяться, если дерзкость в людях мешает им слышать друг друга? Есть и мысли добрые, и идеи, но словно глухий брат к брату. Ну, не буду повторяться, я уже, в принципе, думаю, все сказал. Алексей так, наверное, вообще на всех своих эфирах, передачах об этом говорит. Поэтому вопрос не менее детский. Ну, что делать? Ну, что делать? Если человек, как говорится, дурак, наверное, тяжело это изменить. А если разговаривать с людьми надо? С людьми надо разговаривать. Как минимум два раза. Первый раз, чтобы обозначить позицию и объяснить человеку, в чем он заблуждается. Обозначить свою позицию и объяснить человеку свое видение, в чем он, вероятно, заблуждается, что он недопонимает. Ну и если человек, в общем-то, заинтересован, начинает как-то идти на контакт и понимать, да, что действительно то, что вы говорите, это правильно, значит, надо поговорить еще и, быть может, 2-3-4 раза. А если вы видите, что после первого раза человек дальше стоит на своем, ну, можете еще раз максимум с ним поговорить примерно о том же. Но если вы опять-таки видите, что человек неадекватен и продолжает свою песню вам рассказывать, то не тратьте свое время. И за то время, пока вы переубедите вот одного такого тугодума, вы лучше найдете 10 единомышленников, которые хотели услышать вашу позицию, хотели найти такого человека, как вы, но до этого не нашли. А благодаря вам, благодаря тому, что вы сеете эту идею и поговорив с человеком, он увидит вас, себя, и, собственно говоря, вас уже будет двое. А как вы знаете, один в поле воин, если он по-русски скроен. Поэтому не тратьте время на людей, которые еще не проснулись. Не тратьте время на людей, которые, быть может, и не проснутся. Вот. Идите вперед, действуйте. И, в общем-то, еще раз повторяю, для того, чтобы делать большие дела, не нужно какой-то большой массовки. Как раз-таки в основном все, что подразумевает какие-то массовки, вы можете посмотреть наши там... Ну, я не против митингов, я считаю, что некоторые ситуации нуждаются в массовке. Как, например, недавно мы выступали в поддержку целостности России против возможной передачи Курильских островов. Тут, конечно, нужна целостность, тут нужна массовость. Массовость нужна была, когда можно было отстоять, как минимум выразить протест против пенсионной реформы. Вот тогда массовость нужна. Во всех остальных делах, в общем-то, массовость, она... ничего не решает. Поэтому не обращайте внимания, идите своей дорогой, действуйте и не тратьте время на тех, кто еще не созрел. Их время, быть может, и не придет вовсе, либо придет позже. Согласен. Если вы один раз сказали человеку, он не понял, второй раз не понял, дерзкость у него зашкаливает, Не расстраивайтесь, занимайтесь своими делами, а ему посоветуйте послушать Народнославянское радио. Потому что здесь у нас огромное количество записей, которые эту детскость выводят в уровень взрослости. Поэтому вот о чем бы мы сейчас с вами не начали говорить, мы с вами вернемся к вопросу поддержки своих собственных средств массовой информации. Потому что когда ты один на один, ты можешь в течение года, двух, трех лет одно и то же повторять, потом в конце концов может так случиться, что тебя пошлют и скажут: «Че пристал? Иди отсюда, сектант». А так, ну, наверное, многие слышали такое, да? А вот, а когда вы говоришь: ну, что, я тебе ничего не скажу нового, вот там послушай интересные передачи и так далее. Человек, слушая радио, смотря телевидение, по-другому реагирует на происходящее. Вы для него не пророк в своем отечестве, а вот когда он слышит какой-то другой голос и слышит вдруг какие-то нотки задевающего, он по-другому реагирует. Поэтому средства массовой информации на сегодняшний момент – это самое главное, что сейчас у нас может быть. Потому что объединяться можно с людьми пробудившимися. Если таких нет, значит, мало было информации или она неправильно была донесена. А средства массовой информации позволяют активно во все стороны это разносить. И когда из каждого утюга, из каждого пылесоса, стиральной машины, холодильника будет звучать наше средство массовой информации с правильной идеологией, с правильным мировоззрением, то тогда у вас появится вокруг много хороших, добрых людей, с которыми можно и объединяться, и добрые дела делать. Это мое видение. Поэтому на детей смотрите как на детей, не злитесь на них, не ругайтесь, а делайте такие дела, чтобы для них радио наше, славянское наше радио звучало постоянно и часто. Ну или какие-то другие наши правильные средства массовой информации. Идем дальше, Ник. Объединение на основе каких принципов и правил? Есть устав движения, концепция развития, цель достижения. Где это можно посмотреть, прочитать? Заходите на наш сайт russov.org, русско-славянское объединение возрождения. Там на первой странице кратко изложен наш манифест общественно-политический. Там кратко изложены наши цели, наше геополитическое видение, за что мы, против чего мы. Там расписана символика нашего движения. Это славянский сокол, сокол Рюрика. Это как мы выступаем, как бы опираясь от тех основ, которые заложил Рюрик, объединяя славян в единую сильную Русь. Рюрик славянин, еще раз подчеркиваю, чтобы не было каких-то там кривотолков. Рюрик – это славянин. Это наше мнение, наша позиция. И мы в каком-то, скажем так, в смысле, продолжаем его дело, так как он в свое время сплотил разрозненные племена славян. Но я сейчас говорю об официальной истории. Я знаю, есть разные точки зрения, по-разному говорят, но все-таки, учитывая, что мы общественно-политическое движение, скажем так, спорить об истории должны историки. Мы, имея свое мнение, все-таки выносим на публику свою, ну, более такую, менее созревшую, состоявшую концепцию, против которой у большинства людей нет возражений. И концепция заключается в том, что Рюрик объединял славянские племена, где-то добром, где-то пришлось силой, так как князьков хватало, как и сейчас. Так и мы сейчас объединяем всех славян в единый союз. И, конечно, все, кто с нами, те, кто также добровольно к нам идет, понимая, что мы едины кровью, едины историей, едины языком, культурой, предками нашими, мы один народ. Один народ славян, то, конечно же, мы всегда брат за брата, за сестру будем стоять, как говорится, насмерть, если этого потребует ситуация. А те, ну, может быть, дураки или провокаторы, или просто люди, которые встали на путь зла, так вот, как на Украине, вот эти, может быть, и русские люди, и славяне, и тем не менее, они выбрали путь абсолютно неприемлемый для нас, путь дробления славянского мира, путь агрессии против славян. Ради каких-то непонятных своих национальных интересов они готовы убивать братьев. Но это просто как взбесившаяся овца в стаде. Ее надо просто уничтожить, и в этом будет, пожалуй, гуманизм. А по-другому тут не получится. Ну, конечно, если есть возможность переубедить, конечно, пропаганда и здоровая риторика должна быть, еще раз повторяю. Нужно нести идеи, нужно людям разъяснять вот то, что мы делаем. Но если, как говорится, до большинства уже за столько лет не дошло. Если, как говорится, ситуация по-другому не решается, ну что, значит, только какими-то жесткими методами надо наводить порядок, а по-другому не получится. Хорошо. Далее. Бажена Макс. Реплика в эфир. Не все европейские страны с нами заодно, мне так кажется. Посмотрите на прибалтийские страны. Там такая русофобия и страх перед Россией. Не пойдут они с нами в одном строю. Может, я ошибаюсь? Ну, кстати, в какой-то степени человек не ошибается, потому что как раз-таки в Прибалтике у нас нету ни отделений, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Литве нет ни отделений, ни... Нет, скажем так, есть отдельные сторонники, немало русскоязычных, русских людей, которые, понятное дело, прорусски настроены, но власть там и вот националистическая такая вот позиция, там действительно, видимо, преобладает, либо, может быть, люди очень сильно запуганы. И, к сожалению, да, действительно, вот тяжело там работать. Примерно как на Украине сейчас. Но опять, я всегда хочу, чтобы люди не забывали, что есть народ, а есть правительство. И мнение народа и правительства зачастую вообще может быть кардинально противоположным. Абсолютнейшая глупость, которую искусственно как раз-таки нам насаждают, стравливая славян на славян, это когда нам говорят, а вот смотрите, вот поляки, они вот там НАТО размещают, базы и прочее. Вот они враги наши извечные. Вот болгары, смотрите, они два раза нас предали. Это, по большому счету, ну, с поляками, да, у нас исторически были конфликты. Но я общаюсь с поляками, ну, процентов 40, я вот на скидку могу смело сказать, что это абсолютно адекватные люди, которые, да, любят свою страну, хотят жить независимо, и ради бога пусть живут. Никто же об этом ничего и не против. Вот. Но главное жить как? В агрессии с братьями, с соседями и в агрессии против русских или в мире. И большинство поляков нормально настроены. Но опять-таки, многие поляки, они просто еще живут, во-первых, под влиянием католической церкви. Вот, кстати, опять яркий пример, как раз-таки не языческой родноверческой агрессии, а христианской. И католицизм агрессивно, ну, правда, католицизм, да, но тем не менее агрессивно настроены против, значит, братьев славян православных. Вот проблема. И опять-таки, например, те же наши братья поляки, славяне, язычники, так скажем, которые себя позиционируют как язычники родноверы, с ними вообще никаких нет проблем. Они абсолютно понимают, что все славяне едины и должны быть вместе, как союз независимых национальных государств, подчеркиваю. Это абсолютнейший бред западной пропаганды, когда говорят, что Россия кого-то хочет там напасть, оккупировать. Это чушь. Единственное, чего хочет даже вот официальное нынешнее правительство России, я считаю, это только нормальных экономических взаимоотношений. И так, чтобы ракеты НАТО там не размещались и в целом не было против России, против русских какой-либо позиции. И мы в этом плане абсолютно, в общем-то, солидарны с позицией официальной России. И считаем, что это правильно. Действительно... Все, что нам нужно, это союз независимых братских славянских государств, прежде всего. Ну и других дружественных, кто захочет нам как-то присоединиться из экономических, каких-то еще военных предпочтений, да, в пользу России. Я думаю, рано или поздно это будет происходить. Но прежде всего, еще раз говорю, идеологически это должно быть объединение славян. Поэтому не надо верить западной пропаганде. Не надо. Это глупо. А то, что на Украине показывают пример, вот смотрите, там произошло... Но это вот так могут в это поверить только люди, не понимающие ситуацию на Украине. На самом деле никто же не против был, чтобы Украина была независима, и нормальные были отношения. Да и сейчас, как видите, Россия, в общем-то, уже давным-давно, если бы захотела, могла бы и Киев, как говорится, присоединить обратно к России. Но нет желания убивать все-таки массово в этой войне наших братьев-украинцев. И я думаю, что... Правительство России тоже немало людей, это понимающих. И, безусловно, нам нужно изменить ситуацию на Украине, нам нужно вернуть там нормальное национальное украинское правительство, которое было малороссов правительство, прорусский, пророссийский, нормально ориентированное. Ну, как минимум, такое, как было при Януковиче, хотя оно абсолютно нас при Януковиче, в общем-то, не устраивает, но сравнивая с тем, что сейчас там происходит, понятное дело... Вот. Ну, как минимум к тому вернуться. Но я имею в виду не к Януковичу самому вернуться. Янукович абсолютно, как говорится, никому не нужен. Это очевидно, как и его правительство. Вот. Но хотя бы к такому положению для начала, как было, дальше плавно переходить к такому, как в Беларуси, более адекватному, более прорусскому. Ну, а далее вообще стремиться к интеграции и объединению, как минимум, в рамках Украины, Беларуси и России. Потому что уж нам-то делить, ну, это прежде всего нечего. Если, как говорится, опять-таки с поляками, либо там с сербами, вполне нормально, чтобы мы были все независимы, это нормально. Но вместе, в военном, экономическом, в политическом союзе, то с Белоруссией и с Украиной у нас должно быть, ну, абсолютно максимальнейшее сближение, ну, вот примерно в том направлении, в котором сейчас, скрипя всеми колесами, но все-таки движется Беларусь. Вот, надо в этом направлении участвовать. Кстати, вот пользуясь случаем, хочу сказать, что 22 числа я буду вместе с делегацией в Минске, и будет моя встреча с единомышленниками, с людьми, которым интересно наше движение, просто людьми, которым интересно послушать о нас, узнать нашу позицию в Россотрудничестве. И 23-го будет встреча в Россотрудничестве в Бресте. Поэтому, если кто из местных жителей Беларуси там вот сейчас меня слушает или может потом услышит, пожалуйста, приходите, вход свободный. Вот, на сайтах этих организаций Россотрудничества в Минске, Россотрудничества в Бресте, можно посмотреть. И если никаких изменений там, в общем-то, не будет, ну, в Минске точно уже, а в Бресте, в принципе, тоже должно быть все нормально. Вот. Поэтому приходите, у кого есть желание. Надо объединяться, надо работать. А в Прибалтике, да, к сожалению, действительно ситуация, может быть, скажем так, тяжелая, хуже, чем, конечно же, в балканских странах. Но еще раз повторяю, не забываем все-таки, друзья, что есть правительство, есть народ. И мнения могут быть абсолютно разные. Всех под одну гребенку, я думаю, несправедливо. Ты знаешь, когда идет разговор о том, что вот нет желания, нет необходимости и вообще нельзя убивать украинских братьев, у меня сразу внутри что-то такое вот начинает колыхаться с точки зрения того, а почему мы это делим-то? Вот украинские, белорусские, русские. Вот и что, в соседней деревне не такие же братья? Где-то в соседнем городе не такие же братья? Ну, представляете, например, кто-то там залез на бочку в соседнем городе и начал что-то там такое делать не очень хорошее. И давайте мы сейчас подтянем туда гаубицы, подтянем туда залпового огня установки, и этот город накроем только потому, что там вот кто-то залез. Или будем говорить, нет, мы там братьев наших не хотим убивать, которые там из этого города. Да нельзя никого убивать, если это наши братья. Да и вообще надо стараться никого не убивать, стараться договариваться. Ну, есть, конечно, случаи, когда мерзавец уже окончательный, и там, понятно, слова не доходят. Но вот деление украинский брат или белорусский брат или русский брат, мы триедины, мы цельные. Да, это такие вот выражения у нас, вот Украина, Белоруссия, Сербия, Словения, Словакия, но мы едины. Мы все братья, и мне вот абсолютно такой вот как-то не ложится в голову. Мы не убиваем, потому что это наши украинские братья. Да мы не убиваем, потому что это просто наши братья. Вот давайте так, помогать разобраться надо. Надо находить взаимодействие, надо больше общаться на низах. Надо как-то, может быть, что-то разъяснять, чтобы нам разъясняли, чтобы мы разъясняли. Но мы едины. Вот делить по странам, на мой взгляд, это не совсем верно. Хотя геополитическая обстановка такова, что да, мы сказали, вот это вот отдельная страна, это суверенная страна, это еще что-то. Но давайте смотреть правде в глаза, все-таки один род у нас. Давайте смотреть правде в глаза. Что выиграла Югославия от развала? Ничего. И все сейчас, в общем-то, в той или иной степени адекватные люди и в Македонии, и в Черногории, и в Сербии, и в других странах все понимают. То же самое Украина, Россия и Беларусь. Что мы выиграли? Да, выиграли отдельные ублюдки, которых давным-давно надо, как говорится, судить. И судить жестко. Такие как Горбачев, Ельцин и другие на местах, которые развалили, собственно говоря, наши связи, оборвали их. Ну, собственно говоря, ну что тут говорить? Ну, это были агенты Запада, это была работа западных спецслужб, это очевидно. И нужно быть совсем наивным человеком, чтобы считать, что это как-то случайно произошло. Это была опять-таки спайка элит, силовиков, которая привела вот к этому. А народ, ну, народ, к сожалению, не проявил должной активности. А может быть, как говорится, где-то и не смог. Кому-то не дали. Я знаю людей, которые хотели, но не смогли. Ну да. А не смогли во многом, Алексей, именно потому, что заранее не готовили горизонтальные связи, о которых мы как раз-таки и говорим. Что нужно создавать не пирамиду, и мы уже разговаривали с тобой, Алексей, об этом где-то полтора года назад, когда был первый эфир. И тогда я уже об этом говорил. Я просто сейчас все это не стал повторять, потому что думаю, что многие люди наши позиции уже так или иначе знают. Так вот, опять-таки, одной из сутью нашего движения является то, что мы считаем, что не нужно создавать каких-то либо пирамид, а нужно создавать организацию надструктурную по принципу круга, при которой де-факто вокруг общей цели, вокруг... вот как вот с Алексеем. Мы поговорили, мы понимаем, что у нас общие позиции, мы понимаем, что у нас совпадают позиции, наверное, более чем на 70-80%, так, условно, на скидку, да, и у нас нет разногласий. Какие-то тактические, может быть, ничего страшного, мы же не роботы, мы должны быть различны в чем-то, это и хорошо. Но увидев, что радио выполняет ту задачу, которую, в общем-то, выполняет и движение наше, и, соответственно, Алексей увидит, что наше движение во многом выполняет, идет параллельно, выполняет те же задачи, которые радио славянское выполняет. Мы просто де-факто, как и было всегда на Руси, искренне договорились сотрудничать. И это главное мужское слово – договорились и вперед. У славян всегда на Руси судили по поступкам. Как договорились, так и будет. Как говорится, мое слово крепко, и мы так работаем. Если люди искренние, чистые, честные, то проблем не возникает. А учитывая, еще раз говорю, что у нас идея общая и люди идейные, то мы как сказали, так и будет. Хотя, конечно, есть всякие провокаторы, которые пытаются всячески всех там стравить, еще что-то, да, как вот эти страны стравливают. Но я еще раз говорю, от этого народ не выиграл. Нигде, ни разу еще, ни в чем. Только дурачье может какое-то, которое абсолютно не понимает. Поэтому наша цель – объединение, сплочение и социально справедливое общество. И все, кто это понимает, присоединяйтесь. Будь то патриоты левые, будь то патриоты правые. Все, кто понимает, что сейчас нельзя быть в оппозиции, нельзя быть за власть огульно во всем, либо критиковать ее, либо во всем ее защищать. Нужно занять позицию третьей силы, адекватную позицию. Позицию, которую, в частности, предлагает наше движение. Не только наше движение. Есть и другие силы, которые тоже позиционируются как третья сила. И мы тоже с ними поддерживаем контакт. Так вот, как раз таки и нужно сейчас с этой позиции выступать, объединяя левых, правых патриотов. И смотря, прежде всего, по поступкам. Если человек действительно хочет блага своему народу и своей стране, то он будет договариваться и будет, скажем так, выстраивать ту общую линию поведения, которая будет способствовать скорейшему достижению нашей общей цели. А если человек начинает какие-то интриги, начинает хитрить, начинает создавать какие-то провокации, то это долго продолжаться не может. Сразу таких надо вычислять и прекращать с ними работу, показывая их сущность. Таких, к сожалению, хватает, которые на зарплате не говорят об идее, а сами просто на зарплате и фактически работают на те же олигархические группы с целью стравить патриотов, не дать им объединиться. Нам это не нужно. Я на Донбассе был знаком, чем горжусь, с Алексеем Мозговым. Кто не знает, я формировал подразделение. Я вместе с моим товарищем Андреем Афанасьевым формировал подразделение в составе бригады «Призрак». И идеи Алексея Мозгового, я считаю, абсолютно правильными. Социально справедливое общество, объединение России, Беларуси, Украины. И, конечно же, это правильный путь. И мы абсолютно не поменяли своих убеждений. И далее будем работать так, как работали ранее. И работаем сейчас. И будем идти этим путем дальше. До нашей победы. Хорошо. Еще пару вопросов. Реплик. Марина Власт пишет, что объединяться сначала нужно в голове, в мировоззрении. Такая вот у нее реплика, такая позиция. Реплика правильная. Я хочу прокомментировать. Реплика правильная, конечно, надо вначале понять, к чему идем. Но для этого есть, опять-таки, я говорю, в частности у нас, вот есть манифест, пожалуйста, заходите, почитайте. Если суть понятна, если вы смотрите какие-то новости, видите, что это вам близко, не ждите, что будет совпадение на 100%, так не бывает. мир вносит свои корректировки. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это нормально. Но практик, чем отличается от теоретика? То, что практик понимает, что для достижения цели иногда, ну, как говорится, можно допускать какие-то ситуации, которые, может быть, даже не предвидены, и которые, может, даже не хотелось бы допускать. Но, тем не менее, без них не обходится. Это нужно понимать. И вот, опять-таки, проблема слишком много фанатиков, зацикленных, которые, кроме своих каких-то мыслей, как один мой македонский друг сказал очень хорошую пословицу. Вот есть, как говорится, вот надо бояться не тех людей, которые не читали ни одной книги. Надо бояться тех людей, которые прочитали одну книгу и думают, что все знают. Вот, к сожалению, очень много таких, которые поверхностно схватят, где-то что-то узнают и уже считают себя, ну, такими прям мудрецами, такими всезнайками, такие все умные. И вместо того, чтобы способствовать объединению, начинают вот эту диванную философию в интернете, там высказывают свои мысли, которых никто не спрашивал. Вот. При этом все хаос, потом удивляются, почему их блокируют. Ну, потому что просто нет желания тратить свое время, которого нет. Нет времени на важные дела, не остается времени. А тут еще какие-то переписки водить с какими-то людьми, ну, скажем так, не созревшими до серьезного разговора, для понимания общих задач. Ну, к сожалению, люди, вы, прежде чем что-то говорить, вы хоть вот думаете, вот, к чему, зачем, анализируйте. Главное, вот, высказать что-то свое, и все. Зачем, к чему. Особенно удивительно, когда приходят на чужие ресурсы. Там, если их что-то не устраивает, ну, идите, да и все. Или как-то комментируйте, хотя бы корректно, как-то, что-то. Нет, абсолютно не умеют себя вести люди. Ну, к сожалению, да, присутствуют такие элементы. Но, опять-таки, надо искать адекватных, надо объединяться, надо сплочаться. И дорогу осилит идущий. Да, согласен с тобой. Поэтому вот те люди, которые слушают и смотрят Народнославянское радио, все больше и больше вот становятся, на мой взгляд, людьми, которые умеют и хотят выражать свою точку зрения. И все меньше и меньше становится таких гоблинов проходящих, которые, сделав каловую диффузию, радостно и счастливы от того, что они других попачкали. Вот нас не интересует то, что кто-то умеет громко пукать. И тот, кто умеет громко, там, например, высмаркиваться при всех и всех брызгать там какими-то фекальными массами. Вот такие нас не интересуют совершенно, потому что, ну, это окружает нас, и оно так есть, и это навязывают нам телевидение и какие-то киношки глупые, журналы и прочее. Там или вот это, или другое. Вот сверх туда, сверх сюда. Другого варианта нет. Нас это не интересует, и таких мы сразу отправляем в бан. Нас интересуют мыслители. Нас интересуют действующие люди, которые хотят изменить мир, которые обращают внимание, что мир можно изменить, только изменяя себя, через понимание этого мира, через соединение, объединение с такими же мыслителями. Вот какие люди нас интересуют. И таким, даже если по каким-то вопросам не согласен человек, например, со мной, с Михаилом, с тобой или там еще с кем-то, да неважно с кем, он хотя бы адекватно выражает свою точку зрения. Почему он не согласен? Без ругани, без употребления каких-то там низких слов, ругательных, матерных не к месту или что-то еще. Вот с такими людьми можно разговаривать, потому что он пытается донести мысль и доносит ее понятными словами. А с гоблинами у нас простой разговор, поэтому гоблинов у нас как-то все меньше и меньше водится. Вымирают гоблины, к счастью. Я тебе скажу, мы сегодня как-то много времени уделяем вот этим всяким фрикам, уже не один раз говоря вот об этом факторе, да, что вот таких много. Наверное, это такое, скажем так, наболевшее, потому что действительно очень сильно отвлекают всякие вот эти вот люди, которые, они, может, и неплохие абсолютно, они просто видят на уровне, так скажем, своего носа и уже через 10 метров, что происходит, уже не видят. И, соответственно, вот считают, что все знают. Вот если бы они просто поспокойнее себя вели, хочется вот призвать к какому-то спокойствию. Но если вы не видите, как говорится, вот в каких-то либо организациях или людях откровенных врагов, и у вас нет на то доказательств и фактов, то выбирайте выражения, старайтесь просто не сотрясать зря воздух, раскалывая без того, собственно говоря, наше немонолитное общество. А наоборот, ну как-то помолчите, подумайте. Потому что действительно очень много вот таких вот. Ну, кстати, я хочу отметить, что специально создают таких троллей. Специально. Для того, чтобы как раз-таки они и занимались всей своей грязной работой. Но кроме этих троллей, есть действительно и люди, которые, ну, просто по сути такие. Вот. Но хотелось бы призвать их к здравомыслию. Потому как у нас нет желания отталкивать каких-то наших братьев, единоплеменников, да, наших. Но если человек не умеет себя адекватно вести, если он не понимает, как говорится, наших задач, то пусть либо молчит, либо спрашивает, ну, либо тогда разговор будет короткий. Еще раз говорю, мы не гонимся, вот я лично, наше движение, за количество. Да, согласен. И я вот, кстати, Алексей, хочу, может быть, кто-то сейчас подключился там к эфиру, слушает. Я хочу сказать, что ты правильно сказал. Те, кто созрел, те, кто пробуждается, и мы об этом уже неоднократно сегодня говорили, именно эти люди нам нужны. Те, кто понимает, что мир меняется. Я абсолютно убежден, что мир меняется. Потребность социально справедливого общества, потребность объединения всех европейских народов, традиционных жителей Европы, и прежде всего братьев и сестер славян, славянских народов в авангарде этого объединения. Этот вопрос уже назрел, он уже реализуется. И я еще раз говорю, где-то может быть пока это процентов там 30 в каких-то странах населения, в каких-то 70, в каких-то может быть 10, вот как в каких-нибудь там прибалтийских странах может быть. Ну, по крайней мере, мы так видим. Вот. Это мое видение такое, очень относительное. Но тем не менее, мы однозначно видим, и я это подтверждаю, что процесс пробуждения идет, мир меняется. И повестка на здоровое, национально ориентированное, социально справедливое государство сейчас есть. И с каждым днем пробуждающихся, понимающих, что нас искусственно стравливают на национальной основе, на религиозной, нас искусственно стравливают на позиции левый, правый, царь, батюшка, Ленин. Да, мы можем об этом поговорить там, в личных дискуссиях, у каждого своя точка зрения, это нормально. Но сейчас, в 21 веке, это уже не играет судьбоносного решения. Это прошлая история, это нужно знать. Но сейчас не стоит, как говорится, исходя из этого, делиться на врагов и друзей. Это глупость человеческая. И нельзя идти на поводу наших врагов. Нужно объединяться, мир меняется, Европа пробуждается, русский народ в авангарде тоже пробуждается. И, может быть, еще раз говорю, где-то в разных странах политические возможности разные, в разных регионах тоже разные, даже в одних и тех же странах, да, каких-то, ну, в разных странах. Но, тем не менее, тенденция однозначно одинаковая, схожая, очень схожая. И с каждым днем количество сторонников растет. И если я абсолютно осознанно, отвечая за каждое слово, говорю, что от Португалии до Владивостока и от скандинавских стран до Греции мы имеем сторонников, мы имеем славянское деление, мы имеем представителей, мы имеем группы сторонников, и мы имеем контакты, дружественные контакты с независимыми организациями разными, с независимыми организациями и сторонниками в разных, не только славянских, но и вообще европейских странах, то это говорит о том, что мы правы. И то, о чем мы говорим, это будущее, а не прошлое. И вопрос того, наступит это быстрее или позже, зависит от нас. Но то, что это наступит, я уверен, 100%. И все те, кто сейчас уже в авангарде этой борьбы, все, кто сейчас уже так или иначе занимает активную позицию, это герои. Герои будущих поколений. И это не просто пафосные слова, это истина, которую, может быть, сейчас еще ныне живущие не осознают, но пройдет время, и история расставит все на свои места. Поэтому, еще раз говорю, призываю всех к активной общественно-политической жизни, к активной гражданской позиции, но не просто разрозненными группами, которые сами по себе ничего сделать не могут, а присоединяйтесь конкретно к нашему движению, присоединяйтесь к каким-то другим близким по духу, справедливым, правильным организациям, И давайте вместе все-таки выстраивать диалог, вместе выстраивать общую позицию и единым фронтом, единой силой выступать с нашими общими требованиями. Глобально я их уже несколько раз сегодня озвучивал. Это, еще раз говорю, национально справедливое, национально ориентированное, социально справедливое общество. Нация, государство и глобальное объединение европейских народов. Прежде всего, славян. Хорошо. Такая реплика в эфире была от Лоры. Когда фестиваль устроим вживую? Ну, скорее всего, в нашу сторону. Лора, давно пора уже устраивать наши совместные фестивали, тем более, что аудитория Народного славянского радио дружественных нашим движению, нам движение огромное количество уже, большое, поэтому фестиваль должен быть настоящий, большой, не на 20, не на 50 человек, как некоторые пытаются устроить. Это должен быть многотысячный фестиваль с пониманием, что люди хотят, для чего они там приходят, что дальше будет там происходить. А это серьезная организация. Когда появятся организаторы, мы с нашими сотоварищами, с нашими соратниками, друзьями устроим такой фестиваль. Прогремит он на весь мир, как пир на весь мир. И всем там найдется место, кто с нами желает вместе двигаться. Вот о чем мы сегодня с Андреем говорим, о чем говорим часто с другими нашими сказителями и авторами передач. Так что есть желание, приходите, но только не просто приходите как зритель, а приходите как устроитель. Давайте, пришло время, мы поддержим, мы поможем. Абсолютно правильно, Алексей, я добавлю, мы и в прошлый раз об этом говорили. Действительно, зачастую приходят люди, говорят, что мы хотим к вам присоединиться, ну отлично, присоединяйтесь, давайте сделаем то-то, то-то. Ну, например, вот как сейчас, да, реплика, давайте проведем фестиваль. Да, давайте проведем. Проходит время, ничего не проводится, начинаются претензии. Ну что же вы ничего не провели, вы ничего не делаете, только говорите. То есть люди приходят, у них есть какое-то видение, они его озвучивают, они считают, что их миссия уже выполнена. Они не понимают, что люди уже загружены какими-то своими задачами. И если они что-то конкретно предлагают, то значит они как минимум должны прилагать к реализации своих замыслов какие-то усилия, а не просто высказав, ждать, когда кто-то это организует. Это не так легко все делается. И каждый должен заниматься своими делами. Если, например, я занимаюсь общественно-политической работой, то это общественно-политическая работа. Если Алексей занимается славянским радио, то это славянское радио. И несмотря на то, что мы однозначно как бы делаем одно дело, но мы просто физически не можем. Мы можем помочь, поспособствовать, где-то свести с нужными людьми, если есть такие возможности. Посоветовать, принять участие, помочь в чем-то. Но в каждом направлении, в каждом деле должен быть свой мини-лидер, свой локомотив, условно скажем, кто берет на себя идею, какую-то тактическую задачу, ее реализует, занимается этим систематически. Вот как должно это выглядеть. А у нас, к сожалению, действительно очень много тех, кто, высказав предложение, считает, что его роль закончилась. А дальше все должны построиться и марш все это выполнять, бросив какие-то другие более важные задачи и вот выполнять чьи-то там утехи. К сожалению, действительно людям не хватает политической зрелости. И это очень серьезный пробел. Нам нужно формироваться как нации, как народу. У нас пока людей, осознающих себя в России, я говорю конкретно, как некую единую национальную общность, как русскую общность, русский народ. Таких людей, к сожалению, ну, по паспорту или там на словах, может быть, и 70%, и по статистике там 80%. Но когда доходит вопрос, да, до реальных дел, или когда конкретно, как говорится, нужно где-то проявить активную гражданскую позицию, по каким-то вопросам, то все сразу становятся кем угодно, забывают обо всем. И фактически получается, что людей, не просто говорящих, что они русские, осознающих себя русскими, но я сейчас про русских конкретно говорю, в России, да? Притом, в моем понимании, русские – это и украинцы, и белорусы, если они так хотят. Пожалуйста, я считаю, это единый русский народ, это единый народ. И другие коренные народы, они тоже, в общем-то, живут под культура русского народа, в ореоле проживания русского народа. И русский народ, европейский народ создал Российскую империю, и Советский Союз, и то, что сейчас ту Россию, которая есть. Это прежде всего, я не говорю, что только, конечно, и участие других коренных народов тоже есть, но оно соответствующее их, как говорится, возможностям. А русский народ, он все-таки двигатель, и он всегда был в авангарде. Так же, как славянский народ всегда в Европе был в авангарде каких-то либо эволюционных устремлений, эволюционных изменений. Поэтому, друзья, надо активнее, не просто, как говорится, участвовать, как-то говорить, но надо и делать. И вот что, как правильно Алексей говорит, о чем мы говорим, что если человек что-то хочет изменить, то это должно не только на словах, но и дальше. Предлагаешь что-то, хочешь чего-то достичь, пожалуйста, отлично. Мы готовы поддержать любые действительно проекты, поспособствовать всеми нашими возможностями, которые у нас есть. Но если вы беретесь за какую-то конкретную задачу, то несите ответственность за ее выполнение. Мне кажется, это логично. Каждый человек занимается своим делом. Да, тем более, что сегодня у нас уже есть многие ресурсы, возможности. Народнославянское радио поднялось уже на крыло. И есть возможности провести такие фестивали, но главное должны быть те самые локомотивы, та самая команда, которая возьмется за проведение. Чем можем, мы поддержим, мы будем участвовать с соратниками и сделаем так, чтобы фестиваль был очень известный и очень красивый. Но нужны те, кто будет это все делать. А просто так ля-ля-ля-ля-ля, ну, как-то так не очень интересно. Давай, что, собирайтесь, приходите, все сделаем. И в заключение два вопроса. Первый, не знаю, в шутку, не в шутку, Лучезар Светогоров спрашивает. Вопрос к сказителю. Вы объединяете славян, а почему Арина не кличите? Благодарю. Кого не кличите? Арина, ну, Ария, судя по всему. Есть славяне, есть арии, есть славяна, арии. Мне кажется, что, опять-таки, человек, наверное, невнимательно слушал, либо только подключился. Я сразу, с самого начала и в течение разговора несколько раз говорил, что наше движение объединяет все братские славянские народы, и это написано в наших целях, в нашем манифесте, все братские славянские народы и другие дружественные нам народы, в частности, прежде всего, европейские. И наш флаг, если вы прочитаете в том же манифесте раскрытие смыслового значения флага, то там в частности написано, что крест в круге – это солярный знак, который объединяет все индоевропейские, славяно-арийские, как уж кому больше нравится, народы. И даже не только европейские, не только, но прежде всего, конечно же, европейские, как наиболее близкие по культуре прежде всего. По культуре, по традициям, все равно у нас много общего, несмотря на какие-то различия. Поэтому мы, конечно же, не ограничиваемся объединением славян. Я еще раз говорю, у нас доктрина – славянский социализм. Да, славяне в авангарде. Да, это идея культурная славян. Это идея, скажем так, которую двигают славяне. Славяне – это вектор культурный, традиционный. Но мы готовы очень легко и хотим этого объединяться с другими народами, не только славянскими. Прежде всего, конечно, хотелось бы с европейскими, которые нам близки и которые вместе с нами понимают, что, в общем-то, будущее, от будущего традиционной, подчеркиваю, традиционной Европы, а Россия – это и Европа в том числе тоже, конечно же, зависит будущее и нашей русско-славянской цивилизации, и общеевропейской цивилизации, и вообще, в общем-то, гармонии в мире. Поэтому мы за объединение и славян, и других дружественных нам народов. Хорошо. В заключение Иван Капуста прислал вопрос. Здравия! Как вы смотрите на современное движение по возрождению СССР? Слышал об этом движении. Значит, хочу сказать, что в целом я положительно к этим начинаниям отношусь. Вот. Но единственное, сразу скажу, что считаю это, ну, скажем так, немного утопичным. И, скажем так, да, несмотря на то, что там все их видения довольно аргументированы, юридически как бы обоснованы, тем не менее, все-таки политика – это искусство возможного. И я отлично понимаю, что, ну, скажем так, зайти обратно в одну и ту же реку дважды не получится. И я, вообще-то, лично говоря, и наше движение не выступаем за воссоздание СССР-2. Мы считаем, что в СССР было много минусов, и нам абсолютно не нужно наступать на те же грабли. А вот социальная справедливость, которая там была, в частности, и более такое тесное объединение, прежде всего, да, вот и белорусов, и русских, и украинцев, что для нас наиболее близко, это, конечно, мы поддерживаем и хотели бы это реализовать на практике сейчас, в будущем нашем новом обновленном государстве. В новой обновленной империи, даже считаю, должно быть так. Ну, скажем так, самодержавная империя. Не в том плане, что будет некий монарх, а в том плане, что сам народ будет держать эту империю. Ну, я думаю, те, кто слушает Славянское радио, с этими терминами, в общем-то, знакомы. Вот. Поэтому, в целом, отношение к этим ребятам, которые за возрождение СССР, нормальное, скажем так, с пониманием, но не совсем всерьез все-таки я к этому отношусь, считая, что это несколько не просто утопично, а... Ну, скажем так, нет необходимых на данный момент факторов, которые бы способствовали достижению тех целей, которые они хотят достигнуть. Но опять-таки сотрудничать можно и поддерживать контакт, пожалуйста. То есть каких-то разногласий у нас нет. Другое дело, что да, может быть, это немного, на наш взгляд, бесперспективно их движение. Но, еще раз повторю, это сугубо мое видение. И еще раз говорю, мы не против этого движения и знаем о нем. И, в принципе, с отдельными людьми даже знакомы, общаемся. То есть, в общем-то, почему нет? Все, что способствует укреплению и скорейшему построению социально справедливого общества, а, в общем-то, тут у нас позиции пересекаются, то однозначно мы союзники, а не противники однозначно. У нас нет противоречий. Вот. Ну и в завершение хочу поблагодарить, в общем-то, всех слушателей за внимание. Конечно, немного мы с Алексеем, наверное, и я в том числе повторялся. Но, учитывая, что люди некоторые, вероятно, с середины разговора подключаются, может быть, к концу уже ближе, кто-то, может быть, конечно, и дважды уже выслушал одно и то же. Но, тем не менее, прошу отнестись с пониманием, вот, так как задача наша максимально раскрыть тему, максимально донести идею до большинства людей. Вот. Думаю, что мы задачу эту в целом выполнили. Вот. Поэтому, еще раз говорю, наше движение «Русско-славянское объединение и возрождение» рада новым соратникам в России, новым соратникам в Беларуси, новым соратникам в Украине и в европейских странах, славянских и не только. Тоже мы рады всем нашим друзьям, братьям, единомышленникам, кто захочет к нам присоединиться, может быть, какие-то организации, отдельные группы людей, отдельные люди. Всегда рады и будем вместе строить наш русско-славянский справедливый мир и возрождать традиционную Европу в союзе с Великой Россией. Вот. Спасибо, братья и сестры славяне, и не только, за внимание. Спасибо еще раз. Благодарю. Так будет правильнее. Ну, до новых встреч. И Алексею тоже благодарность за хорошую компанию. И тебе поклон за то, что много чего интересного и доброго сказал. И мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей 12 марта 2019 года, вторник, в виртуальной студии находился Андрей Родионов, Алексей Орлов. Говорили мы на тему «В чем сила славян?» «В единстве». И мне остается пожелать вам всего самого доброго. Напомнить, что письма мы принимаем по тому адресу, который вам хорошо известен, Народное славянское радио, наш канал в Ютубе slavradio.org или youtube.com/slavradio. Не ошибетесь, пишется Slavradio одним словом, латиницей. Потом, может быть, где-то будем писать нашими языками, но пока латиницей. Так что захотите найти, найдете. Всем добра, друзья мои. Быть добру. Увидимся и услышимся. Быть добру. Ура. «Славянское радио». Для пытливых умов.